Осколки наших сердец. Которова Ольга. Аннотация. Секретаря на месте нет, а дверь в кабинет мужа приоткрыта. Надеваю на лицо улыбку, рвано выдыхаю. Понимаю, что Гоша сейчас будет, как всегда, ругаться, говоря о том, что я бестолковая и вечно что-то теряю. Схватившись за ручку, распахиваю дверь кабинета и замираю. В кабинете муж и его секретарша. Что я там говорила про зиму? Ничего не может быть хуже? Два раза ха. Еще как бывает. И название этому. Измена. Гоша? Говорю хриплым голосом и неотрывно смотрю на своего мужа. И его секретаршу, как они. Хоть бы и запирались, что ли. Видимо, услышав свое имя, Гоша оборачивается, смотрит на меня так, словно видит лохнесское чудовище. «Эмма?» — шепчет он. «Эммочка, ты все не так поняла». «Серьезно, что ли?»